8 часов спустя, в 7 вечера в понедельник, Лем вышел на трибуну большого конференц-зала в помещении базы морской пехоты в Эль-Торо. Он придвинулся к микрофону, постучал по нему пальцем, чтобы убедиться в его исправности, и сказал: «Попрошу внимания». В зале на складных металлических стульях ему внимали 100 человек. Это были, как на подбор, молодые, хорошо сложенные мужчины, поскольку все они принадлежали к элите морской пехоты, ее разведки. 5 взводов, состоящих из 2 отделений каждый, были вызваны из Пендлтона и других калифорнийских баз. Большинство этих парней на прошлой неделе участвовали в поисковой операции у подножия Санта-Аны. Поиск еще не закончился, военные только что вернулись, проведя целый день на холмах и в каньонах. Чтобы ввести в заблуждение репортеров и местные власти, они приехали к обозначенному на карте периметру поискового района на легковых машинах, пикапах и джипах, там разбились на самостоятельные группы по 3-4 человека, одетые как обычные туристы, джинсы или брезентовые штаны, футболки или хлопчатобумажные рубахи, кепки с козырьками или ковбойские шляпы. Парни имели на вооружении крупнокалиберные пистолеты и револьверы, их можно было быстро спрятать в рюкзаках или под рубахами, если бы навстречу им попались настоящие туристы или представители властей. А в сумках-холодильниках из пенопласта с тайрофом хранились автоматы УЗИ, которые можно было привести в действие через несколько секунд в случае встречи с противником. Каждый участник операции дал расписку в том, что если он сообщит о характере операции кому-либо, его ожидает длительное тюремное заключение. Все они знали, за каким существом охотятся, хотя, по мнению Лема, некоторые из них все еще с трудом верили в его существование. Некоторые испытывали страх, другие же, особенно те, кому довелось служить в Ливане или Центральной Америке, были достаточно хорошо знакомы со смертью и всякими ужасами, чтобы не спасовать перед необычностью сегодняшнего задания. Среди этих людей находилось и несколько ветеранов, еще заставших последний год Вьетнамской войны, и они отнеслись к операции как к загородной прогулке. Это были настоящие парни, которые испытывали уважительную осторожность к предмету своих поисков. Если аутсайдера вообще можно найти, они были полны решимости это сделать. Сейчас же, когда Лем попросил их внимания, в зале мгновенно воцарилась тишина. Генерал Ходжкис сообщил мне, что еще один день прошел в бесплодных поисках, произнес Лем. И я знаю, от этого у вас такое же паршивое настроение, как и у меня. Вы проводите по много часов в труднопроходимой местности вот уже в течение 6 дней. Вы устали и спрашиваете себя, сколько это еще будет продолжаться. Что вам сказать? Мы должны искать то, что мы ищем, пока не загоним аутсайдера в угол и не покончим с ним. Другого способа остановить его нет. Парни ответили молчаливым согласием. И не забывайте, мы ищем еще и собаку. Каждый из сидящих в зале, наверное, при этих словах испытал надежду, что именно он наткнется на собаку, а кто-то другой на аутсайдера. Лем сказал: «В среду сюда прибудут еще 4 подразделения морских пехотинцев из отдаленных баз. Вам на подмену, поэтому у вас будет 2 выходных. Но завтра все выходят как один. Кроме того, изменился район поиск». Позади трибуны на стене была вывешена карта округа, и Лем стал водить по ней указкой. Поиск перемещается на северо-запад, в холмы и каньоны вокруг Ирвин-парка. Затем он рассказал об убийствах животных в детском зоосаде, подробно описав состояние трупов. Ему хотелось, чтобы они получше узнали о повадках того, с кем им придется иметь дело. То, что произошло с животными в зоопарке, может случиться с любым из вас, если вы хоть на секунду потеряете бдительность. 100 мужчин выслушали его со всей серьезностью, и в их глазах он увидел 100 отражений его собственного затаенного страха. Во вторник ночью, 25 мая, Трейси Ли Кишин не могла уснуть. Она была настолько возбуждена, что все в ней ходило ходуном. Трейси могла бы сравнить себя с одуванчиком, белым пушистым шариком. Достаточно малейшего дуновения, и легкие семена-парашютики полетят во все стороны. Ее больше не станет, она исчезнет без остатка. Трейси исполнилось 13 лет, и она обладала необычайно развитым воображением. Лежа в кровати в темной спальне, девочка, даже не закрывая глаз, могла представить себя сидящей верхом на ее собственном гнедом жеребце по кличке Гудхарт. Доброе сердце. А если точнее, мчащийся галопом по треку, мимо мелькает изгородь, другие лошади скачут позади, до финиша остается меньше 100 ярдов, а с главной трибуны слышен восхищенный гул зрителей. В школе она постоянно получала хорошие отметки, но не из-за прилежания, а потому что учение давалось ей легко и не требовало от нее больших усилий. К занятиям Трейси относилась довольно безразлично, она была стройной блондиночкой с глазами цвета чистого летнего неба и очень хорошенькой. Мальчики крутились вокруг нее, но Трейси уделяла им не больше внимания, чем учебе, хотя все ее подружки были настолько заняты мальчишками, что подчас ей бывало с ними невыразимо скучно. По-настоящему Трейси была увлечена глубоко и страстно только лошадьми и только чистокровными скакунами. Она собирала фотографии животных с 5-летнего возраста и посещала уроки верховой езды с 7 лет, несмотря на то, что долгое время ее родители не могли позволить себе купить ей лошадь. Последние 2 года, однако, бизнес ее отца процветал, и вот 2 месяца назад семья переехала в новый дом на участке в 2 акра в Orange Park Acres. Здесь многие держали лошадей, и было немало дорожек для верховой езды. В конце их владения находилась конюшня на 6 лошадей, но пока в ней было занято только 1 стойло. Именно сегодняшний день, 25 мая, навсегда останется в сердце Трейси днем, который наглядно доказывал, Бог существует. Сегодня ей подарили собственную лошадь прекрасного и несравненного Гудхарта. Заснуть, разумеется, девочка не могла, она ушла в спальню в 10, но и к полуночи сна у нее не было ни в одном глазу. К часу ночи Трейси больше не могла оставаться в постели, ей было просто необходимо пойти в конюшню и посмотреть на Гудхарта, убедиться, что с ним все в порядке, что ему удобно в его новом пристанище, убедиться, что он настоящий. Она откинула в сторону простыню и тонкое одеяло и выскользнула из постели. На ней были трусики и футболка с надписью «Скачки Санта-Анита». Поэтому девочка просто натянула джинсы и сунула босые ноги в голубые кроссовки Nike. Бесшумно повернув ручку двери, она тихо вышла в холл, оставив дверь в спальню открытой. В доме было темно и тихо. Ее родители и 9-летний брат Бобби спали. Трейси прошла через холл, гостиную и столовую, не зажигая света, полагаясь на лунное сияние, проникающее в дом через большие окна. Войдя в кухню, выдвинула ящик из углового шкафчика и достала фонарик. Затем, отперев заднюю дверь, вышла на открытую кухонную веранду, тихонько притворила за собой дверь, не включая фонарь. Весенняя ночь повеяла на нее прохладой, несколько больших посеребренных сверху лунным светом, но темных снизу облаков плыли подобно парусным галеонам по океану ночь, и Трейси полюбовалась ими несколько мгновений Ей хотелось вобрать в себя мгновение, приближавшее ее к встрече с любимцем. Что ни говори, а сейчас впервые она сможет побыть со своим гордым и благородным конем наедине, постоять рядом и вместе помечтать о будущих совместных радостях. Трейси миновала веранду, обошла вокруг плавательного бассейна, в воде которого трепетало гофрированное отражение луны, и зашагала по идущему вниз газону. В освещенной лунным светом траве мириадами огоньков мерцали капельки ночной росы. Слева и справа участок был обнесен белой изгородью, слегка фосфоресцирующей в лунном сиянии. За изгородью простирались другие участки площадью не меньше акра, а некоторые такие же большие, как владения Кишинов. На всем пространстве Orange Park Acres стояла ночная тишина, нарушаемая только несколькими цикадами и лягушками. Трейси медленно шла по направлению к конюшне, на краю участка, размышляя о победах, которые ожидают их с Гудхартом. Он, правда, больше не будет участвовать в состязаниях. В недалеком прошлом жеребец брал призы на скачках в Санта-Анита, Дель-Мар, Голливуд-парк и других местах по всей Калифорнии, но получил травму, и возвращать его на трек было небезопасно. Тем не менее, Гудхарда можно было использовать как племенного производителя, и Трейси не сомневалась, что его потомству уготовано блестящее будущее. Через неделю им обещали достать двух хороших кобыл, и тогда они сразу же отвезут их на племенную ферму, где Гудхарт их покроет. Потом все трое вернутся назад, и Трейси будет за ними ухаживать. На следующий год родятся два здоровеньких жеребенка, и их отправят к тренеру, живущему поблизости, чтобы Трейси могла постоянно навещать малышей. Она будет помогать их растить и выезжать, научиться всему, что нужно для воспитания настоящих чемпионов, а потом потомок Гудхарта впишет новые страницы в историю скачек. Трейси была абсолютно уверена, что именно так все и произойдет. Ее мечтания были прерваны, когда до конюшни оставалось пройти ярдов 40. Она наступила в какую-то кашу, поскользнулась и чуть не упала. Хотя запаха Трейси не услышала, она подумала, что это, наверное, помет, оставленный Гудхартом во время вчерашней прогулки. Чувствуя себя глупо и неуклюже, девочка включила фонарик и, посветив себе под ноги, вместо лошадиного навоза увидела ужасным образом растерзанное тело кошки. Трейси фыркнула от отвращения и тотчас выключила фонарик. Их район буквально кишел кошками, отчасти потому, что вокруг конюшен, как правило, водилось множество мышей. С ближайших холмов регулярно спускались койоты в поисках добычи. Иногда им удавалось схватить зазевавшуюся кошку, и поначалу Трейси подумала, что какой-нибудь койот подлез под изгородь или перепрыгнул через нее и подстерег эту несчастную кошку, которая вышла охотиться на грызунов. Койот, правда, съел бы кошку на месте, оставив от нее только кончик хвоста и кучку шерсти, поскольку эти хищники ужасно прожорливы. Или утащил бы жертву в другое место, где никто не помешал бы его трапезе. Эта же кошка не была съедена даже наполовину. Ее просто разорвали на куски, как будто убийство в данном случае стало самоцелью. Трейси содрогнулась и вспомнила слухи, ходившие про засад. В Ирвин-парке, всего милях в двух отсюда, два дня назад кто-то убил несколько животных, находившихся в вольерах. Какие-нибудь наркоманы, садисты. Никто не знал в точности, что произошло, но слухи об этом ходили очень упорные. Соседские ребята вчера ездили туда на велосипедах. Изуродованных трупов, правда, они не видели, но заметили, животных в вольерах поубавилось. Шотландского пони точно на месте не оказалось. Они начали расспрашивать служащих парка, но те оказались неразговорчивыми. Предположение о том, что Те же самые психи бродят по Orange Park Acres, убивая кошек и других домашних животных, привело Трейси в замешательство. Ей вдруг пришло в голову, что если у людей, убивающих кошек ради удовольствия, настолько не в порядке с головой, то они вполне могут переключиться и на лошадей. Мысль о Гудхарте, стоящем в конюшне в одиночестве, чуть не парализовала ее. На мгновение у девочки отнялись ноги. Странным образом ночные звуки вокруг нее стихли. Цикады умолкли, не было слышно и лягушек. Облака, галеоны встали на якорь в ночном небе, как будто путь им преградили сияющие в лунном свете льды. В ближнем кустарнике что-то шевельнулось. Большая часть огромного участка отводилась под газон, по которому были искусно высажены живописные группы растений, состоявшие в основном из индийских лавров и джакаранд, нескольких коралловых деревьев, клумб с азалиями, кустов калифорнийской сирени и жимолости. Трейси ясно услышала, как зашуршали кусты. Кто-то грубо и торопливо пробирался через них. Но когда она включила фонарик и обвела его лучом ближайшие заросли, то не увидела ничего подозрительного. Опять наступила непривычная тишина. Девочка подумала: может, лучше вернуться домой и, разбудив отца, попросить его пойти вместе с ней, или же лечь спать и утром все проверить самой? А что, если там в кустах всего-навсего койот? В этом случае опасность ей не угрожает. Голодный койот, конечно, может напасть на младенца, но убежит от всякого ростом с Трейси. Кроме того, она была слишком встревожена за своего благородного Гудхарта, чтобы терять время попусту. Ей необходимо было удостовериться, что с ним все в порядке. Направив луч фонаря себе под ноги, чтобы не наступить еще на что-нибудь неприятное, Трейси заспешила к конюшне. Сделав всего несколько шагов, она опять услышала шелест и, что еще хуже, жуткое рычание, не похожее на звуки, издаваемые известными ей животными. Девочка в нерешительности остановилась и хотела уже бежать домой, когда из конюшни до нее донеслось пронзительное ржание Гудхарта. Впечатление было такое, что от страха он бьет копытами о дощатую стенку стойла. В воображении Трейси моментально возникла картина: ухмыляющийся маньяк приближается к Гудхарту, держа в руках ужасное орудие пыток. Ее боязнь за себя уступила место страху за ее любимого жеребца, и она помчалась ему на помощь. Было слышно, как бедняга Гудхарт еще сильнее застучал копытами по стенам, в ночной тишине звук раздавался гулко, как гром. Когда от конюшни Трейси отделяли каких-нибудь 15 ярдов, до нее вновь донеслось странное утробное рычание, и она поняла — сзади на нее надвигается какое-то существо. На скользкой траве девочка с трудом прервала бег, обернулась и вскинула фонарик. На нее неслось существо, место которому было только в преисподней. Оно испустило безумный и злобный вопль. В свете фонарика Трейси не сумела как следует рассмотреть нападавшего. Фонарик прыгал у нее в руке, да и луна вдруг зашла за облако. Кроме того, существо мчалось слишком быстро, а она слишком сильно испугалась, чтобы понять, что это на самом деле. Девочка заметила только большую уродливую голову, всю в асимметрических углублениях и желваках, огромные челюсти, полные острых кривых зубов, и янтарные глаза, светящиеся в луче фонарика так же, как глаза кошек и собак, отсвечивают в свете автомобильных фар.